Глава шестая. Рыцарь поневоле. Вася с утра была не в настроении. До 3 часов ночи она пекла пряники и даже заснула у плиты. Рано утром, 5:00, ей на мобильный телефон позвонил перепуганный бывший муж. Толик кричал, вел себя неадекватно и не мог толком объяснить, что происходит. К 5:30 путем наводящих вопросов Васе удалось понять, что стряслось. Выяснилось, что у жены и ее бывшего мужа начались роды, что ночью Катю увезли в роддом и что Толик орет так, потому что очень волнуется насчет того, как все пройдет. Вася, как могла, его успокоила, посоветовала Толику дышать глубже и заверила, что все будет хорошо. И что вообще все мы проходим через такие испытания. В конце концов Толик отсоединился, побежал узнавать, как там его Катя. Вася отрубилась, но в 7 утра Толик позвонил снова. Потом он уже звонил с периодичностью примерно раз в 30 минут. Вася терпеливо, как инструктор МЧС, повторяла Толику, что роды — это не опасно. И, ей-богу, Толик, ты бы уже успокоился. Но Толик не успокаивался, он уверял, что после Васиного сеанса психотерапии ему становится легче, а потом просил выходить с ним на связь каждые 30 минут. «Понимаешь, ты единственная женщина, к кому я могу обратиться за поддержкой. Ну не мужикам же мне звонить. Засмеют. Пожалуйста, будь на связи». Вася удивилась сразу 3 вещам. Во-первых, тому, что Толик так волнуется за свою драгоценную Катю. Во-вторых, что он названивает именно бывшей жене. И, наконец, тому, что Катя никак не разрешится от бремени. Однако же Вася пообещала быть на связи. Приехав в торговый центр, она честно держала телефон рядом с собой. Посетителей в этот будний день в торговом центре было мало. Олин закуток с открытками сегодня тоже пустовал. Уже несколько дней Оля ходила в разные инстанции отстаивать свой обожаемый музей детства. Вася скучала. От вида пряников ее уже немного подташнивало. А когда приходилось выкрикивать зазывалки, она, конечно, их выкрикивала, но чувствовала себя при этом немного сломавшимся роботом, у которого внутри что-то заело. «Вот пряники вкусные на меду, давай-ка в шапку покладу», довольно угрюмо сказала Вася, проходившим мимо подросткам. Но те только пожали плечами и прошли мимо. Вася сбегала в соседний отдел парфюмерии, надушилась духами, потом вернулась к себе. Но посетителей, охотников да ее пряников по-прежнему не было. «Ой, да ну эти пряники, не могу больше». Вася решила на 30 минут прикрыть свою торговую палатку, пойти погулять, проветриться и заодно сделать доброе дело — покормить уток. Надо сказать, что зимой Вася частенько кормила птиц на набережной возле своего дома и в пруду возле торгового центра. Вася купила 5 батонов и потопала к пруду. В этот обеденный час там, кроме уток, никого не было. В последнюю неделю в городе резко похолодало, и пруд схватился льдом. После того, как Вася приветственно махнула птицам батоном, по льду мгновенно прокатилась волна кряканья и беспокойства, и утки понеслись по направлению к кормилице. Свесившись через парапет набережной, Вася рвала батон и бросала кустки уткам. Под мышкой у нее было зажато еще 2 батона, и в этот момент зазвонил телефон. Вытащив его из кармана, она увидела, что звонит Толик. Продолжая рвать батоны, Вася, почти как Юлий Цезарь, по слухам, умевший делать несколько дел одновременно, попыталась еще и нажать на телефонную кнопку, чтобы ответить Толику. Однако Цезаря из Васи не вышло. В результате ее странные эквилибристики, следите за моими руками, телефон вдруг выскочил у нее из рук и полетел на лед к уткам. Птицы алчно бросились к Васиному мобильному, но, поняв, что это несъедобное, обиженно загалдели. «Мой телефон!» — обмерла от ужаса Вася. Она забегала вокруг парапета, простирая руки вверх, как артист в каком-нибудь фильме. «А как же теперь Толик? Пожалуйста, будь на связи!» Словно бы раздался над прудом надрывный крик нуждавшегося в помощи Толика. «А еще Оля должна была звонить. И вообще, я только недавно поменяла телефон». Вася бегала вокруг парапета все быстрее, но толку от этого не было. Оставалось только одно — перелезть через перила, прыгнуть на лед и достать телефон. «Интересно, насколько этот лед прочный?» — сказала в пустоту Вася. Утки что-то прокричали в ответ, типа «нам ничего, а как тебе, не знаем». И в целом не внесли ясности относительно прочности льда. Другого варианта, кроме как проверить лед на крепость экспериментальным путем, у Васи не было. Она вздохнула. Все-таки не женское дело прыгать на лед и самой себя спасать. Вот бы мироздание послало ей на помощь какого-нибудь рыцаря. Но оно разбежится. Как же? А, ладно, где наша не пропадала? Вася положила батоны на скамеечку и занесла ногу через парапет, приноравливаясь как будто к прыжку. «Эй, вы чего?» — раздался рядом мужской голос. Вася радостно обернулась. Уж не послал ли ей бог в самом деле рыцаря? И крикнула. «Мужчина, помогите мне, пожалуйста!» И в ту же секунду застыла. Мужчиной оказался Самохин Максим Владимирович. Красная куртка, красная спортивная шапка, настороженный взгляд. Вообще не рыцарь. «Что вам нужно?» Максим Владимирович не выказал никакой радости от того, что увидел Васю. Вася передумала прыгать и, разлетевшись навстречу Максиму Владимировичу, «Максим Владимирович, как хорошо, что это вы! А вот вы же спортсмен, да? Значит, вам не составит никакого труда перегнуться через перильца и достать мой...» «Какие еще перильца?» — попятился Максим Владимирович. «Да вот же!» — Вася подвела его к парапету и указала на лед. «Видите там? Да сюда смотрите! Вон, телефон лежит! Так это мой!» Во взгляде Максима Владимировича читался вопрос, а почему ваш телефон лежит там, а не в кармане или в сумке, как у нормальных людей? «Да вышло так», — пожала плечами Вася. «Я уток кормила, и телефон случайно выскочил у меня из рук». Максим Владимирович вдруг стал к ней принюхиваться. Вася смутилась и непроизвольно отступила на шаг. Она и сама к себе принюхалась, что со мной не так. И тут вспомнила, что перед прогулкой забегала в парфюмерный отдел, где продавщица побрызгала ее модным парфюмом, напоминавшим... «Ой, а вы вообще трезвая?» — в лоб спросил Максим Владимирович. «Телефоны в пруд бросаете, а пахнет от вас уж, извините, коньяком». «Что?» — взревела Вася. «Вы о чем вообще? Да я максимум, что себе позволяла в последние 100 лет, так это глинтвейн». Подумав, Вася бросила в пространство довольно странную, но ей самой казавшуюся убедительной фразу. «Я вообще не пью, а даже если пью, то закусываю эклерами». Но во взгляде Максима Владимировича по-прежнему читалось недоверие. И вдруг он что-то как будто бы понял. «А-а-а!» — протянул Максим Владимирович. «Вы это специально, да? Узнали, что я регулярно прогуливаюсь здесь в обеденное время, и все подстроили?» «Что?» — не поняла Вася. «Ну, бросили телефон на лед и...» «И?» — у Васи даже волосы встали дыбом, как шерсть у кошки. «Ну что?» «Чтобы меня подкараулить и закадрить?» «Да ты себя видел? Закадрить?» Вася заклокотала, как взбесившийся чайник. «Да я... Да ты... Да вы вообще, что ли?» От волнения Вася сказала. «Вы, ты скакала, как блоха. Я в это место все время хожу, батоны специально покупаю, уток кормлю. Им холодно, голодно. А вам уток не жалко, что ли?» Максим Владимирович изумленно глядел на нее и молчал. «Конечно, вам людей-то не жалко, что уток», — с горечью заключила Вася. Ей показалось, что Максим Владимирович как-то колеблется и что он все-таки мог бы стать рыцарем. «Мне очень нужен телефон именно сейчас», — сказала Вася. «Там человек в роддоме. Мой бывший муж переживает из-за родов. Это серьезно, понимаете?» Глаза у Максима Владимировича сделались как блюдца. «А кто рожает? Ваш бывший муж?» «Ой, да неважно», — махнула рукой Вася. «Короче, я должна быть с Толей на связи». «Ну и будьте, я тут при чем?» Максим Владимирович посмотрел на часы. «У меня вообще обеденный перерыв закончился, мне на работу пора». Он отверг свой последний шанс стать рыцарем. Смял его, выбросил в урну и всем видом продемонстрировал, что уходит. Вася махнула рукой. «Ну, идите, идите, век славных рыцарей прошел. Вот они, современные мужчины в действии». «Да я лучше прыгну на этот лед, убьюсь об него, но вас просить ни о чем не буду», — пробормотала Вася. Она решительно сняла пуховик, бросила его на лавочку к батонам и перегнулась через перила набережной. «Стойте!» — Максим Владимирович подскочил к ней. «Лед проломится, идиотка вы такая!» «Ладно, я попробую достать». Максим Владимирович перемахнул длинные ноги через перила и прыгнул вниз на лед. Он приземлился относительно удачно. Чуть-чуть поскользнулся, но тем не менее устоял и, осторожно, пробуя лед на ощупь, двинулся к тому месту, где лежал телефон. Вася подбадривала его. «Давайте вот так, уже близко, почти дошли». Однако почти не считается. И когда до телефона оставалось всего ничего, лед под Максимом Владимировичем, который, в общем-то, и не собирался быть рыцарем, треснул, и Максим Владимирович, рыцарь по неволе, провалился в воду. Практически синхронно с ним под водой скрылся и Васин телефон. Поняв, что человек тонет, Вася заорала так, что лед на пруду треснул еще больше. Ситуация осложнялась тем, что мужчина пытался вынырнуть, но зацепиться за скользкий лед было сложно. Вася перебралась через перила и прыгнула вниз. Максим Владимирович уже хрипел, его шапка быстро-быстро, как челнок, ныряла, металась над водой. Вася легла на лед, поползла и стала тянуть к Максиму Владимировичу руки. «Держитесь за меня, не смейте тонуть, слышите?» Утки волновались, не понимая, что происходит. Наконец Максим Владимирович как-то исхитрился зацепиться и почти выполз на лед. Вася, продолжая лежать на животе, усиленно замахала руками. «Вот вам моя рука помощи!» Но злой Максим Владимирович сделал гневный жест, отвергающий Васину помощь, дескать, «погибну, но тебя мне не надо». Вася огорченно убрала бесполезные руки. Зачем же ее так обижать? Презрительный жест дорого обошелся Максиму Владимировичу, потому что он опять чуть не ушел под лед. Наконец Максим Владимирович выполз на устойчивую поверхность, а потом на набережную. Недовольные утки с гомоном разлетелись. Вася тоже кое-как вернулась в исходную точку этого нелепого приключения, к скамеечке, где лежали ее пуховик и батоны, и подошла к Максиму Владимировичу. Вид у него был плачевный. Вася вскрикнула. «Ой, мамочки!» Максим Владимирович глотал воздух. Сухой на нем была только шапка. «Вам это...» — подала голос Вася. «Домой надо. Вы мокры совсем, на воздухе вообще околеете. Если вам идти некуда, идемте ко мне, я недалеко живу. Я вас всю высуш...» Максим Владимирович ответил ей таким взглядом, что Вася отступила и отчеканил. «Иди ты знаешь куда». Вася пожала плечами, «ну, как хотите». «И спасибо вам за помощь, за то, что хотя бы попытались, но не смогли, да, не смогли достать мой телефон». Мокрый Максим Владимирович вскарабкался по обледеневшим ступенькам и побрел прочь, являя собой странное и даже пугающее зрелище. Над его красной шапкой вился пар, создавая впечатление нимба. Максим Владимирович напоминал какого-нибудь йети, снежного человека, решившегося прогуляться по городу. Вася вздохнула. «Эх, жаль, очень жаль, что так вышло. И Максиму Владимировичу жалко, и телефон». Вечером того же дня Вася купила новый телефон и первым делом позвонила Толе. «Толик, я ненадолго выпала из эфира по уважительной причине. Но ты не волнуйся, роды — обычное дело. Вот увидишь, что все будет хоро...» Но Толик ничуть не волновался. Он даже как будто и не заметил Васиного отсутствия в эфире. Перебив ее, он радостно сообщил, что стал отцом. «Васька, это главный день в моей жизни, понимаешь? В сравнении с этим все, что было до него, вообще какое-то неважное». Толик говорил бестолково и быстро, через слово сбиваясь на радостный смех. Вася вздохнула. «Ага, значит, все, что было раньше, до этого прекрасного дня, включая меня, наш недолгий брак и нашу дружбу, для тебя было неважным». Но вслух сказала: «Здорово, поздравляю тебя с сыном». «Спасибо», — проорал счастливый Толик. «Вообще это дочь. 2700, представляешь?» «Очень хорошо». Снова механически, не вдумываясь в смысл сказанного Толиком, сказала уязвленная Вася. «Настоящий богатырь!» Толик проорал, что больше говорить не может, потому что торопится к Кате, и умчался в свою новую счастливую жизнь. Однако Вася быстро задавила ревность по отношению к Толику и, махнув рукой на свои несбывшиеся ожидания и несправедливость мироздания, на следующий же день отправилась в магазин детских товаров, где долго и с искренней теплотой выбирала для дочки Толика подарки. Вася всегда считала, что настоящая дружба — это если ты радуешься за друга, когда ему хорошо, даже при том, что это хорошо с тобой никак не связано. И если Вася не умела быть счастливой, то дружить она умела. А потому она решила поздравить Толю и Катю с рождением дочки, подарить подарки и тихо уйти из Толиной жизни, чтобы не нервировать Катю. В конце концов, Вася догадывалась, не всякой женщине понравится, что ее муж дружит со своей бывшей женой. И если раньше ей как бы не было до этого дела, то теперь, когда она видела, что Толик по-настоящему счастлив, не хотела мешать его семейной идиллии. Вася стояла за прилавком, перебирала пряники и при этом думала, вернее, додумывала всю ту же терзавшую ее в последнее время мысль. «Вот что со мной не так? Почему люди вокруг меня счастливы, а я? А как же я?» Горестно вздохнула Вася. Помимо личных проблем, ее волновала и еще одна. После того, как Максим Владимирович по ее вине провалился под лед, Вася за него переживала, жив ли бедолага. На следующее утро после происшествия на пруду она высматривала Максима Владимировича в торговом центре, однако того нигде не было. Простудился, заболел, помер. Вася уже не знала, что и думать, и предполагала самый пессимистический вариант. В обед грустная Вася поплелась к пруду, чтобы покормить птиц. Дойдя до набережной, она принялась сзывать уток, но они, памятуя вчерашнее, не слишком охотно устремились ей навстречу и смотрели на нее с подозрением, словно прикидывая, не будут ли эти странные люди и сегодня нырять в их прорубь. И вдруг в какой-то момент Вася увидела идущего вдоль набережной Максима Владимировича. Удивившись и обрадовавшись тому, что он все-таки жив, Вася радостно взметнула батон в воздух и поприветствовала директора. Как вежливый человек, она даже хотела осведомиться о его здоровье, однако он, увидев ее, замахал руками и шарахнулся в сторону, словно Вася чумная, а вместо батона у нее в руке топор или ружьишко. Убыстряя шаг по дорожке к торговому комплексу, Максим Владимирович громко кашлял. «Вам надо микстуру от кашля!» — крикнула Вася ему вслед. «Я могу принести, у меня есть!» Максим Владимирович оглянулся, злобно прокашлял, забулькал в ответ и ушел, ничего не сказав. «Да ну вас всех!» — рассердилась Вася. Она бросила дурам уткам батон и тоже потопала в сторону торгового центра. Оставшийся день Максим Владимирович, проходя мимо ее прилавка, смотрел на Васю так, будто хотел сжечь ее отдел вместе с пряниками. И кашлял до хрипоты.